162. Матерь Агни-йоги. Стоит ли огород городить, если цели своей не достигнуть? Так решимость идти до конца, все поставив на карту, будет путем непреложности. Ведь все равно, так или иначе, но придется расстаться со всем тем, что так упорно притягивает сознание к земле. Понять это значит разорвать цепь рабства. Утехам сегодняшнего дня уже не дадим первенствующего места в сознании. А будучи на задворках, бессильно они с волей бороться. Так всему, что внутри, надо найти должное место. Соизмеримость и в этом поможет. И маленькие радости земного существования уже не закроют сияющих просторов беспредельности. Соизмеримость во всем, ею и будем продвигаться вперед, несмотря ни на что. Идти вперед, несмотря ни на что, и будет залогом победы.